Вначале не было ни берега моря, ни волн студеных, ни тверди снизу, ни неба сверху, ни трав зеленых. Только бездна зевала. Прорицание Вельвы. Промежуточная фаза. Человек сказал Вселенной: «Смотри, я существую». «Да», — ответила Вселенная, — «но сей факт еще не означает, что я должна о тебе заботиться». Стивен Крейн. Священные книги всегда ошибались. Если бы человечество захотело поблагодарить тех, кто этого действительно заслуживает, для начала нам пришлось бы разбить наших идолов, выбросить к чертям все эти унылые молитвенники и переделать церкви во что-нибудь полезное, скажем, в бордели и приюты для бездомных. «Нахер все это», — сказала бы человечество. «Отныне я болею за гигантов». Молитвы газовым гигантам остались бы неуслышанными точно так же, как и любые другие. Все эти просьбы о тачдаунах и избавлении от рака, но, по крайней мере, они были бы направлены по адресу. Особенно молитвы Юпитеру. Мы протянули столько времени исключительно потому, что Юпитер был к нам благосклонен. Хоть этот здоровенный полосатый газовый шар и носит имя Бога, которого римляне придумали всего 3000 лет назад, он начал защищать нас намного, намного раньше, еще до того, как первые многоклеточные организмы принялись барахтаться в бульоне первобытных морей Земли. Какой-то астроном, который никогда не получит заслуженного признания за свое остроумие, назвал Юпитера космическим пылесосом. Он и правда занят ровно тем же, для чего люди держат дома пылесосы. Только в космических масштабах. Притяжение его настолько мощное, что Юпитер охраняет внутреннюю область Солнечной системы, поглощая кометы и астероиды-тяжеловесы, которые, миновав его, раз за разом могли бы отбрасывать жизнь назад в болото, стоило ей выползти на сушу. По большей части, парочка все же смогла проскочить мимо Юпитера и навести шороху. Все, кому случалось отправляться на охоту за динозаврами, знают, что эта система не идеальна. И еще что-то в свое время явно с огромной силой впаялось в Марс. Но в целом нам пока что везло. Вот почему мне казалось логичным, что если появится какое-то отклонение от нормы, то первые очевидные признаки этого продемонстрирует Юпитер. В истории часто случалось так, что предвестия беды сначала возникали на окраинах, прежде чем добраться до столицы. Кто бы мог подумать, что события, разделенные множеством лет и происходившие в точках Солнечной системы, между которыми сотни миллионов миль, могут иметь друг к другу какое-то отношение? Кто бы мог подумать, что серийное убийство детей и та единственная девочка, которая спаслась, как-то связана со странной судьбой, постигшей одну из лун Юпитера? Но это так. Они взаимосвязаны. Все на свете взаимосвязано. И когда начинает рушиться что-то одно, рушится сразу все. Вот как это должно происходить. Когда комета Шумейкеров-Леви-9 распалась на куски и устроила бомбардировку южного полушария Юпитера, мы в первый раз смогли в прямом эфире увидеть, как он исполняет роль нашего защитника, принимая удар на себя. Мы впервые стали свидетелями подобного события, столкновения двух небесных тел. Когда я была маленькой, мне говорили, что движение космических сфер — мирный механический процесс. Но это было всего лишь очередное вранье. Вранье вселенских масштабов. Конечно, тогда я этого не понимала. Падение кометы Шумейкеров-Леви случилось летом 1994 года. А мне тогда было всего 5 лет. Когда тебе 5, комета — это олень Санта-Клауса. До момента, когда я оказалась в неправильном сарае, оставалось еще целое лето. А вот как это не должно происходить. Чтобы не врезалось в Юпитер 16 лет спустя, 3 июня 2010 года, никто не заметил этой штуки заранее. Может, это была еще одна комета, а может, астероид. Оно распалось, встретившись с обломками в самой-самой верхней части атмосферы Юпитера. И взрыв получился такой яркий, что его можно было увидеть в телескопы на чердаках и задних дворах. И настолько неожиданный, что на всей Земле его засняли только 2 человека, оба астрономы-любители. Один филиппинец, второй австралиец. А дальше – ничего. Не случилось второго акта для припозднившихся зрителей, которые навели свои объективы на Юпитер, чтобы понаблюдать за облаком фрагментов. Не было никакого облака фрагментов. А должно было быть. Раньше всегда были. Их называют синяками. Это мелкая взвесь химически разрушенных газов и поджаренной пыли, вихрящаяся среди облачных поясов. После Шумейкера-Леви-9 Юпитер был весь в синяках, точно боксер, которого избивали 12 раундов подряд. А в этот раз – надо. «Юпитер как будто проглотил эту штуку целиком», – сказал австралийский астроном. Но от аномалии легко отмахнуться. И поэтому в прошлом году, когда комета Эрингтона-Уолтерса стала новейшей жертвой приливных сил Юпитера и распалась на подлете к нему, словно ядро, разлетевшееся обломком шрапнели, астрономы всей планеты вернулись к ожиданиям уровня Шумейкера-Леви. Отлично, вот и еще одна. Может, в этот раз шоу окажется даже круче. Не зря же мы 20 лет совершенствовали телескопы. Только все прошло не так, как ожидалось. Вместо этого осколки атаковали Европу. Это не беспрецедентный случай. Юпитер – алчный собиратель лун. У него их 67. Было. И порой они встают на пути того, что попадало в силки его притяжения. Но основных спутников Юпитера, крупных настолько, чтобы их впервые мог заметить Галилей, всего 4. Как и все мы, выжившие, они покрыты шрамами. Ганимед щеголяет 3 рядами кратеров, похожих на цепочку следов от пуль, выпущенных истребителем размером с гору. У бедняжки Каллисто таких рядов 13. Но то, что удар пришелся на Европу, было особенно печально. Она же была не простым шаром из камня и металла, как все прочие. Она была шаром из камня и металла, окруженным толстой ледяной коркой, под которой скрывалась жидкая вода. Мир океана. Если мы и могли найти жизнь еще хоть где-нибудь в Солнечной системе, то это было идеальное место для поисков. Мы даже о собственных океанах знаем далеко не все. Только представьте, что могло ожидать нас в глубинах этого? Поэтому тоскливо было смотреть, как серия столкновений раскалывает лед, вздымая колоссальные плюмажи выбросов и пара, и гадать, какая часть самого первозданного из знакомых нам океанов сейчас кипит. Возможно, прямо перед телескопическими глазами людей только что испарились наши ближайшие соседи, с которыми мы еще не успели познакомиться, будь они даже микробами или космическими кальмарами. «Ничего хорошего от комет не жди», — так думали наши предки. Кометы пророчили болезни и голод, и смерть, и войну. Они были предвестницами катастроф, знаками того, что боги разгневаны. Такое ни капельки не поднимает моральный дух. Об этом, разумеется, вспоминали в неделе, последовавшие за тем, как комета Эрингтона-Уолтерса завершила свой путь длиной в миллиарды лет, когда по причинам, которые никто так и не смог объяснить, Европа вдруг уменьшилась и исчезла. Она не сошла с орбиты и не разлетелась на мелкие кусочки. От нее не осталось даже облака фрагментов. Знакомо звучит. Европа просто начала сдуваться, как воздушный шарик, из которого медленно выходит воздух. Европа как будто проглотила себя целиком. Так мог бы сказать какой-нибудь австралийский астроном. Большинству людей было на это плевать. Большинство людей этого даже не заметило. Большинство людей никогда не слышало о Европе. Большинство людей хорошо, если о Юпитере-то слышало. Потому что большинство людей и представить себе не способно, насколько они на самом деле слепы, глухи и глупы, и не желают ничего менять в своей жизни. Но если вы знали, какие каналы смотреть, то могли следить за обескураженными комментариями. Мне было жалко Нила Деграсса Тайсона, Митио Каку и всех прочих говорящих голов. У них ведь должны были найтись ответы. Они вроде как были теми парнями, которые объясняют, что происходит в космосе. А у них в лучшем случае получалось притворяться рассудительными и очаровательно пристыженными, когда они старались выставить эту загадку возможностью извлечь новые знания из события, подобных которому раньше не наблюдалось. Хотя на самом деле они всячески пытались уклониться от того, чтобы открытым текстом признаться. «Не, ребята, простите, мы понятия не имеем, что там за хуйня стряслась». Да к тому же им еще и приходилось терпеть все эти дурацкие шутейки про гнев богов. А дело было не в этом. Совершенно точно не в этом. Есть вещи, которых до усрачки боятся даже боги. Первая фаза. Религиозный миф – одно из величайших и значительнейших созданий человечества, которое, хотя и обманчивыми символами, однако все же дает человеку уверенность и силу, чтобы противостоять чудовищу, которым является мир в целом, и не быть им раздавленным. Карл Юнг. Прошло уже почти 2 дня с момента исчезновения Дафны, но Танер узнал об этом, лишь когда ему позвонило очередное звено в ее бесконечной цепочке неудачников. «Она у вас?» – спросил этот мужик. «Я не против того, чтобы у нее были свои дела. Но за квартиру-то нам надо платить вовремя. Я ей звонил, но каждый раз попадал на автоответчик». Очередное звено звали Вал. Вал Мэддиган. Полное имя – Вальмон. А еще, как будто одного этого было недостаточно, чтобы его возненавидеть. Он оказался бывшим менеджером по продажам, который после того, как его вышвырнули из какой-то технологической компании, приземлился на ноги и заделался тренером личностного роста. Это не считая брака, якобы подошедшего к концу несколько месяцев назад, но до сих пор официально не расторгнутого, и не считая запрета на приближение к другой бывшей. В этом была вся Дафна. Обычные неудачники ей не годились. Алкоголики, продавцы травки, выкуривавшие собственный товар, или хронически безработные очаровашки, сочившиеся обожанием к любой женщине, из которой могли выдавить денег на следующий месяц. Все они были не в ее стиле. Дафна выбирала своих неудачников умело. Возможно, их недостатки проявлялись не сразу, но уж когда проявлялись, то во всей красе. Вал с Дафной снимали на двоих 1800 квадратных футов полутораэтажной пригородной безликости в Брумфилде, что к северу-западу от Денвера, где Танер и застал его на следующее утро после звонка. Ясный сентябрьский понедельник. Для него выходной. «Ну, естественно, тебя зовут Вал», — чуть не ляпнул он мужику, открывшему дверь. Не потому, что никем другим тот оказаться не мог. Скорее потому, что он и выглядел как натуральный Вал, на 15 лет старше Дафны. Кожа потихоньку делается дубленой и жесткой, а песочные волосы резко отличаются цветом от бровей и филированных бакенбард, закрывающих половину ушей. «Я вас не ждал», — заявил Вал. «Вы хотите зайти?» «Я не могу отсюда осмотреть ее вещи». «Вы пришли осмотреть ее вещи? Зачем?» «Затем, что так делают братья, у которых пропадают младшие сестры». «А я разве сказал, что она пропала?» «Нет. Прошу прощения, если создал у вас неверное впечатление. Она не пропала, просто ушла в неудобный момент. И я подумал, что она, возможно, у вас». Танер кивнул, как будто ему интересно объяснение этого типа. «Сколько ты с ней знаком?» Вал начал считать. Он старался этого не показывать, но пальцы на его руке подергивались. 7 месяцев, — ответил он. И поспешно добавил. 1,5. «Ух, как долго! Тогда давай-ка оба признаем, что я ее привычки знаю лучше, чем ты». Танер подался в сторону и заглянул за плечо Вала. «Так ты меня впустишь?» Дом был опрятным и чистым, светлым и скудно обставленным. Дафна терпеть не могла жить в бардаке, и, похоже, ни она, ни Вал не привезли в совместное жилье большого количества мебели. «Дафна любит, чтобы у нее была своя комната», — сказал Танер. «Где она?» Вал указал на лестницу, которая вела на цокольный этаж, в прямоугольную комнату. В такой большая семья поставила бы телевизор для детей. Но здесь была лишь беговая дорожка до рамки с мотивирующими лозунгами на стенах. Слева от лестницы простаивала без жильца другая комната, маленькая и квадратная. Она принадлежала Дафне. Неважно, в какую постель она ложилась по ночам. Дафна все равно вытребовала бы ее себе, как ребенок, забивающий верхнюю койку в лагере. Комната была нужна ей не для сна. Ей нравилась возможность почувствовать себя в безопасности. Три замка с внутренней стороны двери выглядели новыми. Их вполне могли установить за прошедшие 7 месяцев. С половиной. До этого Вал таскался следом за Таннером, но в нескольких шагах от двери остановился. Дафна хорошо его выдрессировала. «Мое пространство». «Мое. Тебе сюда вход закрыт». Напротив двери, прижавшись одним боком к стене, стоял письменный стол, лучшие годы которого прошли в каком-нибудь офисе. Ту его сторону, что у стены, занимал принтер Epson, ни к чему не подключенный. Таннер нашел несколько перекидных блокнотов. Половину страниц из них выдрали, оставив только чистые. В одном из ящиков гремели отверженные телефоны и аксессуары к ним. По каким-то известным лишь ей причинам, Дафна постоянно их меняла. Новые телефоны, новые номера, другие операторы. Так было не всегда, лишь в последние года 3. Таннер как мог убедился, что проблема не в сталкере. Он знал, как это бывает. Шрамы от раны остаются навечно. Хищники их замечают. Неважно, сколько сил потрачено на борьбу с травмой. Неважно, как далеко зашло исцеление. Есть люди, всегда способные найти, за что зацепиться. Ту самую каплю крови в океане, которую акулы чуют за 5 миль. «Нет у меня никаких сталкеров, я просто люблю оставаться подвижной мишенью», настаивала Дафна, посмеиваясь. «Но все равно спасибо, что готов надавать им по яйцам». Шрамы от ран остаются навечно. Кто знает, может, именно этим Дафна и привлекла этого типа, что мялся сейчас за дверью. Возможно, он даже хотел ей добра, воображал себя целителем. Но худший вред зачастую наносят именно бездарности, желающие добра. Таннер так часто был этому свидетелем в горах, что уже сбился со счета. На стене у стола висела пара пробковых досок, утыканных кнопками, но в остальном пустых. Интересно, ей нужно было прикалывать так много бумаг, что она завела вторую доску? Но теперь они опустили. Из-за этого у него на душе скребли кошки. Каждое место, где она жила, выглядело обиталищем женщины, точно знавшей, что она здесь ненадолго. Что она вешала на эти доски? «Распечатки в основном», — Вал указал на принтер. Она лазала по сети и искала всякие новости. Ей нравилось их распечатывать, чтобы можно было перечитывать когда угодно. Она очень интересовалась той прошлогодней историей с Юпитером. И другой, которая зимой была, с Альфой Центавра, что ли. В целом-то она, похоже, астрономией не увлекалась, только этими случаями. Он непонимающе пожал плечами. Я пытался ей на день рождения телескоп подарить. Она сдала его в магазин нераспакованным. Таннер тоже не помнил, чтобы Дафна уделяла особенное внимание ночному небу, если не считать случаев, когда они, лежа на спине, пялились на звезды. В те дни, когда это служило фоном для философских разговоров, курения травки или и того, и другого. Почему она не сказала? После того, как я заставил ее посмотреть в лицо своим негативным ассоциациям, сказала, Вал, похоже, гордился этим, как будто добился серьезного прорыва. Она сказала, что не хочет увидеть то, что там скрывается. И что это значит? А это не должно что-то значить. Люди говорят самые разные глупости. Лишь бы прервать разговор, который мне нравится. Было очень похоже, что у Вала в таких делах большой опыт. Таннер снова посмотрел на доски. А еще что-нибудь на них было? Несколько статей об убийствах. Нераскрытых, кажется. И еще кое-что про... Я не знаю даже, как это назвать. Обратный экотерроризм, что ли? Когда уничтожают природные объекты вместо того, что вредит экологии. Подробнее сказать не могу. Я сужу только по заголовкам. Обсуждать это она не хотела. Очевидной связи между статьями не было. Уж не знаю, что они для нее значили. Мне казалось, что с учетом всего произошедшего, это не самые здоровые интересы. Но мое мнение и опыт в этом случае в расчет не принимались. «Здоровые», — сказал он. С учетом всего произошедшего. Ну да, Вал явно знал об Уэйде Шейверсе. По крайней мере, столько, сколько Дафна готова была ему открыть. Он не смог устоять перед тем, чтобы научить жить неприкаянную высокую блондинку с призраками в синих, как лед, глазах и отметиной на щеке, достаточно заметной, чтобы стать причиной комплексов. «Знаете, если подумать, она могла вернуться к парню, с которым встречалась до того, как мы познакомились». На лице у Вала было хитрое выражение, типичное для людей, которые изо всех сил притворяются, будто им в голову вот только что пришла идея. «Атилле. Вы знаете про Атиллу?» Таннер ненавидел, когда его заставали врасплох, но притворяться не собирался. Дафна, должно быть, забыла о нем упомянуть. У ворот — выпад. Их ведь было так много, знаешь ли. Однако Атилла. Она связалась с кем-то по имени Атилла. Таннер готов был поставить 10 баксов на то, что к этому Вал с самого начала и вел. Он устроил и сыграл этот спектакль как человек с учетной степенью по хитрожопости. Он знал, что Таннер приедет. Нужно было всего лишь рассыпать нужные крошки, позволить ему заглотить наживку. А вас не сильно затруднит проверить, не вернулась ли она к Атилле. Я бы и сам это сделал, да только врожденная трусость опять воспалилась, зараза. В субботу я случайно услышал, как она договаривалась о какой-то встрече по телефону, продолжал между тем Вал. Я подумал, что это как-то связано с ее занятиями йогой. Знаете, в последние несколько месяцев Дафна ею серьезно увлеклась. Я думал, что это здоровый интерес, но теперь, вспоминая об этом, задним умом-то все-таки крепки. Я не уверен, что звонок был как-то с этим связан. Можно было догадаться по ее тону. А что с ним было не так? Он был... Вал притворился, будто подыскивает нужное слово. Сожалеющим. Она словно о чем-то сожалела. Если Дафна в чем и разбиралась, так это в сожалениях. Она их собирала, будто коллекционные карточки. Так уж она была устроена. Нет, переустроена. А Атилла, судя по имени, не из тех, кто увлекается йогой, верно? Он плохо влиял на нее тогда. И будет плохо влиять сейчас. У него, судя по всему, довольно странные идеи. О чем? О, Господи, обо всем. У стола Дафны на полу стояла маленькая плетеная корзина для мусора. Таннер поставил ее на стол и вывалил внутрь оставленные Дафной телефоны и зарядки. Обхватил корзину рукой, прижал к боку и направился к двери. «Прошу прощения», — окликнул его Вал. «Чужие вещи нельзя забирать, знаете ли». Странное возражение, с учетом обстоятельств. Впрочем, Вал и сам был странным и становился все страннее. В последние несколько мгновений глаза его сделались стеклянными, а лицо — недоуменным, как будто он сам не знал, что говорил. Или не знал, чего на самом деле хочет добиться. Таннер протолкнулся мимо него. «А как еще, по-твоему, я смогу найти Атиллу?» Вал вместе с ним миновал беговую дорожку. На лестнице он похлопал Таннера по плечу. «Мне неудобно об этом спрашивать, но... вы случайно не захватили чек на ее половину квартплаты?» Таннер сделал это, еще не осознав, что собирается. Он развернулся в полоборота, внезапно и резко вогнал кулак в живот Вала с такой силой, что тот согнулся пополам и отшатнулся на ступеньку. А потом, задыхаясь, повалился на пол. Даже если бы Таннер упражнялся в этом приеме, он не смог бы произвести большего эффекта. Горы закаляют человека, закаляют его кости и жилы, делают его крепким, как изогнутые ветром сосны, которые цепко держатся за склоны и переносят любые испытания стихиями. Все это и ощутил на себе Вал. Таннер не знал, почему это сделал. Возможно, из-за руки, этой самонадеянной руки на своем плече, почему-то вызвавшей омерзение. Руки, которая лапала его сестру, руки, которую Дафна никогда бы к себе не подпустила, если бы выросла такой, какой должна была вырасти. За этим ударом стояли 20 с лишним лет чувства вины. Таннер всего-то и должен был, как его просили, не спускать с нее глаз в тот день, вместо того, чтобы поддаться на уговоры жившего через два дома соседа и пойти к нему играть в приставку от Nintendo. Сначала он колебался, но логика мальчишки была убедительна. Она на качелях сидит. Качаться она и сама умеет, ничего с ней там не случится». Наполовину свернувшийся в позе эмбриона, наполовину обмякший Вал таращился на него с пола, озадаченный и обиженный, и разочарованный. «Вы же должны помогать людям», — выдохнул он. «Верно. Он должен был это делать. И всегда делал. Даже когда люди по глупости сами навлекали на себя беду. Забирались туда, куда не стоило. Или отмахивались от мыслей о надежном снаряжении. Или делали все правильно до тех пор, пока им в голову не взбредала та дурацкая идея, из-за которой они и влипали в передрягу. Все это не имело значения. Ты находил их, когда они терялись, извлекал их из ловушек, когда они туда попадали. Ты накладывал им шины и перевязывал их раны, поил их и согревал, и держал свое осуждение при себе, эвакуируя их с горы или из каньона. Спасение значит спасение. Верно, черт подери, он должен был помогать людям. «Прости», — сказал Таннер, — «мне очень жаль». Он протянул руку, чтобы помочь Валу подняться, и снова ощутил его то самое мерзение, причину которого не мог уловить. Всего лишь пальцы и ладони. У Вала они были такие же, как у самого Таннера. Однако от чего-то в этом прикосновении у него внутри все переворачивалось. Ему случалось дотрагиваться до мертвецов, когда поиски приводили к погибшим, и спасение оборачивалось вывозом трупа. И они были совсем другие. Их руки становились из одушевленной материи материей бездушной. Энергия прекращала свой поток, когда рвалась доставляющая ее пуповина, что звучало суеверно с точки зрения тех, кто этого никогда не ощущал. С Валом ситуация была очень похожая, только хуже. Это было прикосновение не смерти и даже не разложения, а чего-то большего, чего-то, казавшегося чуждым самой жизни, желавшего разрушать и поглощать, потому что такова была его природа. Таннер как будто взялся за что-то, распавшееся в его хватке на куски, которые пытались воссоединиться, взобраться по его руке и заразить ее, словно гангрена. Глаза Вала были расфокусированы и пусты, они больше не видели Таннера или, по крайней мере, не воспринимали его. Вал извивался и копошился на полу, словно не до конца контролировал свои конечности. Но он знал, что такое мусорная корзина, и она, похоже, была для него важна. Он потянулся к ней с координацией человека, впервые в жизни бросающего лассо. Ухватился пальцами за край, выхватил корзину у отшатнувшегося Таннера, и телефоны высыпались на пол. Вал повалился вперед, будто червь, который попытался встать и не преуспел. Уцепил шарящими пальцами ближайший телефон и запихнул его в рот, так далеко, как только смог. Подхватил второй и с его помощью затолкал первый, еще глубже, втиснул оба в глотку так, что горло у него раздулось, как у лягушки-быка. Он подавился, непроизвольная реакция, но это не помешало ему поднять третий телефон. Таннер увидел уже достаточно и преодолел шок, хоть и не понимал, что происходит. Он выбил третий телефон из рук Вала и отшвырнул остальные ногой. Вал покачнулся, сбитый с толку, потом сориентировался и нацелился на ближайший, словно ведомый какой-то комбинацией нюха и зрения. В стрессовой ситуации полагайся на подготовку. Этим кредо руководствовались спасатели всего мира, чтобы оставаться сосредоточенными и делать свою работу. Но к некоторым вещам подготовиться невозможно. Никто никогда их не предусматривал. Таннер стыдился того, что позволил отвращению завладеть собой. Стыдился того, что отскочил в сторону и ударил Вала коленом в челюсть, не зная, как еще поступить. Вал не шевелился, просто лежал на боку. И второй телефон торчал у него между губ, точно серебристый язык. Больше всего Таннер стыдился своего желания уйти, оставить все на волю судьбы. В жизни Дафны и без этого психа хватало сумасшествия. Ах да, он же должен помогать людям. Даже таким, которые кажутся чем-то иным, надевшим человеческую кожу. Уделим секундочку тому, чтобы пожалеть красного карлика. Он заслуживал лучшей участи, бедняжка. Но разве кому-то есть дело до того, кто и чего заслуживал? Пропавшие луны — это одно, особенно те, что окружают наших сторожей, газовых гигантов. Что вы там сказали, Европа пропала. Что ж, Юпитеру есть чем утешиться. У него еще 66 спутников осталось. А вот когда начинают гаснуть звезды, на это обращают внимание все. Кто угодно может увидеть это невооруженным глазом, если знает, куда смотреть. Вы можете разглядеть в ночном небе свежую дыру в форме звезды, новую черную пустоту, которая сливается с прежней, делая ничто немного больше. Они, разумеется, гаснут постоянно. Где-то там, мы это знаем. Посмотрите на ночное небо достаточное количество раз с достаточным количеством людей. И гарантирую вам, кто-нибудь убежденный, что говорит вам об этом первым, скажет, что свет, который мы видим сейчас, покинул свой источник тысячи, миллион или даже миллиард лет назад. Благонамеренные ботаники на этом и останавливаются. Беспардонные мудаки добавляют, что поэтому нет никакого смысла загадывать желания, глядя на звезду. Мы видим лишь свет. Сама звезда давно мертва. Прямо как твои мечты, неудачник. Но когда это случилось, с системой Альфа-Центавра мы не смогли просто так отмахнуться. Это ведь с галактической точки зрения были наши ближайшие соседки, отделенные от нас всего-то жалкими 4,37 световыми годами. Две звезды, расположенные так близко, что казались одной. Они были там, когда рождалось наше собственное Солнце. Они наблюдали за нами все это время, когда некая тварь с плавниками, похожая на илистого прыгуна, впервые выползла из моря, они были там. Когда первые прямоходящие обезьяны остановились, чтобы с восторгом взглянуть на то, что находилось за пределами древесных крон, они были там. Когда первый человек, отшлифовавший стеклянные линзы, навел их на звезды и обнаружил, что третья по яркости среди них на самом деле не одна звезда, а две, они улыбнулись в ответ и сказали: «Неплохо. Вы раскрыли наш секрет. Посмотрим, на что вы еще способны». На протяжении всей нашей истории они висели там, наверху, словно обетованная земля для какой-то лучшей, более совершенной версии человечества. Ждали, когда мы воплотим свой потенциал. Как только мы научились бы путешествовать между звезд, эта парочка стала бы первой остановкой. А если бы вокруг одной из них обращалась пригодная для обитания планета, эй, да это же целых два новых солнышка, под которыми можно нежиться. Даже три, если считать их тусклого младшего брата Заморыша, болтавшегося подаль. А потом, словно договорившиеся о самоубийстве близнецы, они погибли одновременно. Первый тревожный сигнал поступил, когда свет Альфы Центавра А за 4 месяца снизился на ошеломительный 21%. После этого конец стал приближаться со всей стремительностью огромных вращающихся тел, что разрывают друг друга на части силами своего притяжения. Альфа Центавра Б устремилась к своей сестре и вместе с ней забилась в агонии, погасла и умерла. А Проксима Центавра, красный карлик, увязавшийся за ними тусклый младший братец, слишком далекий, чтобы катаклизм погубил его, остался один, одинешенек в небесах. Они были нашими ближайшими соседками, появившимися прежде нас, а потом исчезли, оставив людей еще более одинокими во тьме. Но это все было посмертное шоу. Световые годы, помните? Их не было уже почти 4 года, к тому времени, как мы что-то заподозрили. Мы могли только смотреть, как это происходит, зная, что вглядываемся в бездну прошлого, которое не можем изменить, прозревая будущее, казавшееся уже не таким незыблемым, как раньше. Но боги заметили. Они, должно быть, поняли, что происходит задолго до нас. Боги запаниковали и стали действовать в собственных интересах с единственным доступным им методом – с помощью людей, точно зная, что скорость света была нашей главной и неистребимой слабостью. Это Аттила впервые заставил меня посмотреть вверх и вовне. Исчезновение Европы означало для него что-то важное. Я просто не знала, что именно. К тому времени, как погибла Альфа Центавра, я переехала к Валу, который подумал: «Хм, очень интересно. А не улучшит ли телескоп твое самоощущение?» «Спасибо, нет. Твердь над нашими головами – обман. То, что мы видим, это минувшее, коллаж самых разных временных зон, и Вселенная вокруг нас меняется раньше, чем мы об этом узнаем. Первым делом Таннер вытащил у Вала изо рта телефон. Второй, который тот схватил и попытался запихать себе в глотку. Первый пропал, каким-то образом оказался проглочен целиком, и оттянув челюсть Вала вниз, чтобы заглянуть ему в горло, Таннер ничего не увидел. Залезать пальцами глубже в поисках телефона он не собирался. Тот удар коленом в челюсть не вырубил Вала полностью, просто оглушил. Если бы он решил укусить Таннера, он бы его укусил. Таннер ощупал шею Вала в поисках чужеродного предмета, но так его и не нашел. Судя по всему, он проскочил глубже. Телефон. Прямоугольная затычка в круглом отверстии, заглоченная так, как змея заклатывает мышь. Врачи скорой помощи, может, с такими странностями и сталкивались, а вот для Таннера подобная дикость была в новинку. Он действовал быстро, чтобы Вал не успел прийти в себя и вернуться в то состояние фуги, в котором пребывал несколько секунд назад. Таннер подтащил его к беговой дорожке и усадил на середину полотна. Принес от окна два шнура для занавесок и привязал ими руки Вала к поручням. Затем позвонил в службу 911, после чего дождался, пока у Вала не прояснится в голове. Когда это случилось, тот снова начал казаться самим собой, только более заторможенным. Таннер присел перед ним так, чтобы Вал не смог его пнуть. «Как твоя челюсть?» Вал все еще пытался сообразить, где он. «Болит». «А горло как?» «Еще хуже». Он, похоже, был озадачен тем, что его руки задраны вверх и к чему-то привязаны, как будто он очнулся в темнице, прикованным к стене, и не мог понять, злиться ему или бояться. «А почему я?» «Ты проглотил один из телефонов Дафны». «Зачем?» «Не могу сказать. Ты еще два пытался проглотить. А если бы я тебе не помешал, ты бы, наверное, сожрал все семь». По-видимому, что-то внутри у Вала болело так, что в дальнейших доказательствах он не нуждался. Невозможно было понять, в пищеводе засел телефон или добрался до самого желудка. По крайней мере, дыхательные пути ему не перекрыло. Однако Таннер и представить себе не мог, как Вал умудрился пропихнуть эту штуку настолько далеко. «Ладно, еще старый маленький телефон-раскладушку, но не Samsung же Galaxy». «У меня все болит. Все». Голос Вала стал резким от подступающей паники. «Вы можете его из меня вытащить?» «Я вызвал скорую. Попытайся расслабиться и не дергайся». «Я хочу избавиться от него сейчас же». «Давай-ка оставим это дело профессионалам». Таннер ограничился этим, не упомянув об очевидном. Одно потрясение за раз. Человек не может выдержать всего сразу. Телефон со стулом не выйдет, и тем же путем, которым вошел, тоже. Сколько рвотного не принимай. Вала сегодня ожидала вскрытие грудной клетки или живота. «Ты что-нибудь помнишь о том, что недавно случилось?» Судя по лицу Вала, что-то у него в памяти осталось, но, видимо, не то, чему он мог бы найти объяснение. Он словно пытался разобраться во сне, который не имел никакого отношения к логике реального мира. А как насчет собственной роли Таннера во всем этом? Он ударил Вала первым, врезал ему в живот, уронил на пол, а уже потом было все остальное. Так что же он натворил? Так сильно напугал Вала, что тот укрылся где-то внутри себя, а руль перехватила какая-то другая часть его разума? Впечатление было такое, будто Вал повседневный куда-то съехал. Регрессия, неуклюжая моторика. Он двигался так, словно им управляло нечто, понятия не имевшее, как люди двигаются. Более того, что-то в нем казалось тошнотворным. Таннер не осознавал этого, освобождая Валу рот и привязывая его к беговой дорожке. Но в тот момент он, видимо, был сосредоточен на другом. В стрессовой ситуации полагайся на подготовку. «Я не хочу, чтобы ты вот так сидел привязанным, если в этом нет необходимости. Если я развяжу шнуры, ты сможешь без проблем дождаться скорой помощи». «Я не знаю». «Может быть». Вал посмотрел на оба своих запястья, затем на ноги. «Может, лучше оставить все как есть». «Почему ты так думаешь?» «Просто ощущение такое». Вал закрыл глаза и помотал головой, чтобы снова ее прочистить. Когда он их открыл, один глаз у него задергался и прищурился, как будто чесался. Возможно, они оставляли без внимания более очевидный вопрос. «Почему ты так хотел помешать мне забрать телефоны?» «Я не знаю». На лице Вала проступила искренняя озадаченность, и он перешел на шепот. «Это был не я. Все это был не я». «Ты можешь сказать, кто это был?» «Не я. И вообще никто». Вал заерзал и поморщился, ему было все неудобнее, все страшнее. У него снова задергался глаз, а потом и второй, а из-под волос заструился пот. «Я ведь дома, да?» «Ты никуда из него не уходил. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я до сих пор вижу звезды и планеты». Он повозил языком в закрытом рту. «Солнечный ветер. Вот это, наверное. Что такое?» На шее у него начал проступать синяк размером с рибай. «Я вообще не должен помещаться в этом доме. И здесь нет звуков. Но я все равно вас слышу». Слава богу, скорая была уже в пути. Танер не знал, чем еще может помочь. Работая в поисково-спасательной службе скалистых гор, он находил множество дезориентированных людей. Но у этого всегда были логичные причины. Обезвоживание, голод, обморожение, переохлаждение. Состояния, с которыми Танер умел справляться. Он даже подумал, не случился ли с Валом инсульт, хотя никаких признаков паралича вроде как не наблюдалось. И синяки инсультом было не объяснить. Появилось еще несколько, теперь на руках. Внезапно и точно сыпь. «Но все это...» — выговорил Вал. Голос его превратился во что-то булькающее и резко понизился, словно звук внезапно ослабшей гитарной струны. «Уходит». Дергающийся глаз скорее не лопнул, а сдулся. Утонул в глазнице, когда роговица над зрачком прорвалась и по щеке медленно потекла стекловидная жижа. Вал жалко изумленно забормотал. Второй его глаз оставался широко распахнутым и целым, достаточно долго, чтобы уставиться на Танера, умоляя о помощи, об ответах, а потом поглядеть вниз, когда Вал засипел и выкашлял себе на колени пригоршню окровавленных зубов. Затем он потерял и второй глаз, сделавшись слепым и хуже, чем немым, потому что ни один из издаваемых им звуков Танер не мог расшифровать и даже воспринять как человеческий. Там, где кожа Вала не потемнела от синяков, она покрылась красными точками из-за лопнувших капилляров. Его руки, все еще безвольно болтавшиеся в запястьях, проскользнули сквозь путы, будто превратившись в пустые перчатки. Обе кисти с бескостным шлепком ударились о полотно беговой дорожки, а следом за ними дернулся и, вопреки позвоночнику, просел внутрь себя весь его торс, будто взорванное здание. Несколько ужасных секунд челюсть Вала продолжала работать. Что-то внутри него оставалось в сознании, понимало, что происходит, и из последних сил пыталось умолять о помощи. А потом отвисла и закачалась, когда голова повалилась вниз вместе с остальным телом. А все то, что еще было на это способно, задергалось и затряслось. Слишком многое. На Танера одновременно обрушилось слишком многое. Он хотел помочь, но не знал как. Он видел, как человек распадается на куски, буквально, и не понимал, за что ухватиться в первую очередь, а потом осознал, что нет. Он вообще не хочет притрагиваться к Валу. Кожа Вала лопнула больше, чем в десятке видимых мест, и должно быть еще во множестве невидимых. В глубине сочащихся ран Танер видел что-то, похожее на белые камешки, кости, распавшиеся на куски и осколки. Вирус Эбола. От этой мысли Танер попятился. Он не знал, что еще способно вызвать настолько обильное кровотечение. Но это не мог быть он. Эбола развивается несколько дней, даже в худших случаях последствия у нее не такие. Он услышал вдалеке сирену и уселся на ступеньки, снова набирая 911, чтобы задержать скорую помощь и вызвать инфекционную службу, которой предстояло оградить дом. Вторая фаза. Ничто великое не входит в жизнь смертных без проклятия. Софокл. Уэйд Шейверс преследовал меня так, как может преследовать только хищник, после того, как забрал все хорошее и оставил мне только плохое. А потом взял и умер, прежде чем я узнала, что значат слова отпустить прошлое. Некоторые из нас, тех, кто пережил подобное, в конце концов обретают мечту, которая помогает нам жить дальше, мечту о встрече лицом к лицу. Мы хотим встретиться с тем, кто над нами надругался. Теперь, когда выросли настолько, что можем взглянуть ему в глаза, а если захотим, то и плюнуть в лицо. Всего лишь однажды, после чего можно будет оставить его в прошлом, где ему самое место. Неважно, в тюрьме это случится или на воле, потому что он так и не получил того наказания, которое заслуживал. Все равно, когда ты увидишь, что тебе больше не нужно смотреть на него снизу вверх, он резко уменьшится в размерах. Гляди-ка, а не такой уж ты и большой. Совсем не тот великан, которым я тебя помню. А потом ты говоришь то, что пришла сказать. Говоришь ему, что он сломал тебя, но ты до сих пор стоишь на ногах. Говоришь, что он пустил тебе кровь, и теперь ты не склоняешься ни перед кем. Даешь ему понять, что у него больше нет над тобой власти. Мне бы это не помешало. Но этот вариант отпал, прежде чем я была к нему готова. Шейверс не провел в тюрьме штата Колорадо и 3 лет, когда какой-то охранник оставил незапертой нужную дверь. И несколько сидельцев из контингента общего заключения загнали его в угол и нанесли ему 63 удара самодельными ножами. «Спасибо, ребята. И что мне теперь делать? Навестить вас в камере смертников и выложить вам все, что мне хотелось сказать, чтобы вы передали Шейверсу весточку, когда увидитесь с ним в аду, в который я не верю. Так что вместо этого мне остались воспоминания и кошмарные сны, и злость, и боль, и ощущение, что мне нигде нет места. Хотя на самом-то деле у меня даже воспоминаний об этом моем опыте особых не было, по крайней мере сначала. И это вовсе не то благо, каким его считали некоторые люди. Я знала, что со мной случилось что-то плохое, и оставила на мне отметины, потому что видела их каждый раз, когда разглядывала свою грудь или спину в зеркале. Но подробностей я почти не помнила. Все они были погребены глубоко внутри меня, и остальные считали, что это к лучшему. Но я так не считала. Это как если бы всю жизнь тебя преследовал кто-то, кто нашептывает тебе на ухо кошмарные вещи и одновременно колет тебя иглой между ребер и исчезает каждый раз, когда ты оборачиваешься, чтобы его остановить, но всегда возвращается. Поскольку Уэйда Шейверса больше не было, и мне было некому нанести визит с целью расправиться с прошлым, одна из терапевтов, к которым меня водили, решила опробовать кое-какие техники нейролингвистического программирования, чтобы я смогла в своем воображении уменьшить его настолько, насколько захочу, скомкать и выбросить. Или прогнать его щелчком пальца, будто комара, после того, как заставлю вернуть мне мою кровь. Сделать с ним что угодно. Хорошая попытка. Тогда-то я и решила, что если действительно хочу от этого избавиться, нам придется закопаться глубже, чтобы я могла встретиться с прошлым лицом к лицу. 10 лет. Достаточно долгий срок. Мне было уже 16, я научилась водить, но не было настолько далекого места, куда я могла бы уехать, не забрав с собой эти глубоко укоренившиеся воспоминания. Что ж, ладно, загипнотизируйте меня. Давайте посмотрим, что там на самом деле скрывается. Доктор Ганновер делала все не спеша, с каждым шагом убеждаясь, что со мной все в порядке. Она была хороша в своем деле. До наших первых сеансов я и не помнила, что он схватил меня в переулке между домами на Черри-Драйв и Лайм-Драйв. Что, правда? Я купилась на сказку о поисках пропавшего щеночка? Значит, вот как он заманил меня в свой фургон. Еще я не помнила, как он извинился и сказал, что видел меня по соседству. До этого он похищал лишь детей, которые жили не ближе, чем в 38 милях от его дома. А чаще всего вообще в Денвере. Однако теперь его самоконтроль дал слабину, и он украл девочку, жившую всего в 3 кварталах от него. Он слишком много времени провел, вожделея малышку, которую тем летом увидел играющей на улице. И я оказалась, ну, слишком миленькой и соблазнительной. «Но ты в этом не виновата, Дафна. Ты ни в чем не виновата». Затащив меня в сарай, он не стал торопиться. Он растягивал время. Говорят, это меня и спасло. То, что его заводили слезы. Можно добиться, чтобы ребенок плакал часами, если мучить его понемножку, постепенно наращивая интенсивность. Слишком много боли сразу, и он может отключиться. Но Шейверс к тому времени уже знал, как растянуть удовольствие. У него был большой опыт. Я не помнила, что все это время он болтал, а уж тем более о чем. Но у нас, оказывается, была та еще беседа. Из него хлестали слова, а из меня слезы. Главным образом, он пытался рационализировать то, что делал. После всех предыдущих детей эта речь у него, должно быть, от зубов отскакивала. «Тебе было бы лучше, если бы ты не родилась. Мы здесь, чтобы я смог исправить эту ошибку. Эту жестокую ошибку». Вот какие вещи он мне говорил. «Ты этого еще не понимаешь, а я понимаю. Потому что я старше и умнее. Я выбрал тебя, потому что ты особенная. Я выбрал тебя, чтобы спасти. В том мире, куда ты движешься, так много страданий, и я хочу тебя от них уберечь. Никакое счастье не искупит муки самой обычной жизни. Я хочу тебя от них освободить. Но разве не здорово?» В конечном счете все сводилось именно к этому, к освобождению. А потом он возвращался к своим инструментам и другим потребностям, с которыми я должна была ему помочь. «Но и в этом ты не виновата, Дафна. Ты ни в чем не виновата». Я не помнила, как холодны были его руки, несмотря на лето, и как грубы на ощупь. Я не помнила, как трудно было отличить его голые ладони от усов, от наждачной бумаги и, в конце концов, от рашпиля. «Уже сегодня ночью ты не будешь об этом помнить. Ты ни о чем не будешь помнить». Хорошие девочки забывают о том, что им велят забыть. Наверное, можно и с другой стороны на это посмотреть. Стоит ли терпеть какие угодно пытки, если чем дольше они продолжаются, тем больше вероятность, что в конечном итоге тебя не убьют. Вот в чем была ошибка Шейверса. Он потратил столько времени, что весть о пропаже ребенка успела широко разойтись. Это случилось за год до создания системы Amber Alert. И в то время все было по-простому. «Эй, у нас тут девочка потерялась». Так что если вы что-нибудь заметили, расскажите». В 1000 миль оттуда, в Чикаго, Терри Шейверс наконец-то была готова к тому, чтобы помыслить немыслимое о своем муже. Она работала профконсультантом в младшем колледже и 2-3 раза в год уезжала на несколько дней поучаствовать в семинарах или тренингах. Когда закончилось дневное заседание, Терри зашла в бар отеля, открыла ноутбук, чтобы проверить почту и новости из дома, и... «Ты только посмотри, еще одна девочка пропала». Должно быть, это было для нее ужасно, прийти к такому выводу. Почему-то похищения, происходившие в округе в последние несколько лет, всегда совпадали с ее рабочими поездками. И ой, надо же, эта последняя девочка живет всего в 3 кварталах от них. Я представляю, как она сидит в том баре, пытаясь не заблевать столик и чувствует, что она одинока во вселенной, раздавленная притяжением только что проглотившей ее черные дыры. Наверное, подойти к телефону было для нее сложнее всего в жизни. «Спасибо, что ты сделала тот звонок, Терри. Рада, что ты наконец-то достигла критической массы. Было бы офигенно, если бы ты набрала тот номер за пару детишек до меня. Но ведь ко всем нам осознание приходит в свой черед, верно?» Таннер просидел в доме Вала больше 2 часов, прежде чем волны сотрудников инфекционной службы, казавшихся одинаковыми в своих белых защитных костюмах и масках, зеленых перчатках и мешковатых желтых сапогах, сумели перекрыть доступ к зданию. В конце концов, его вывезли на изоляционных носилках, прозрачном пластиковом коконе на колесиках, по обе стороны которого были ряды перчаточных портов для оказания Таннеру неотложной помощи, если бы она ему вдруг понадобилась в пути. Как они собираются выносить оттуда Вала, он не знал. В пластмассовом тазу, наверное. А потом принесут криминалистический пылесос, чтобы прочистить щели в беговой дорожке. А еще вырежут кусок ковра и скатают его, чтобы уж точно забрать все. «Как вы себя чувствуете, Таннер?» Этот вопрос ему задавали очень часто. «Нормально?» – отвечал он. «Все еще нормально». Ничего другого им слышать было и не нужно, а Таннер понимал, что если начнет распространяться, то остановится не скоро. «Если под словом «нормально» понимать то, что симптомов у меня нет, зато я охереть как напуган, потому что недавно у меня на глазах буквально развалился на части человек. Никакая известная нам болячка на такое не способна. Так с чем мы имеем дело? А вдруг это какое-то химическое или биологическое оружие, и Вал каким-то образом подцепил эту дрянь как раз перед моим приходом? Так что я вздрагиваю каждый раз, когда у меня что-нибудь дернется или зачешется. И думаю, не с этого ли у него все началось. Но никому не нужно было это выслушивать, чтобы выполнять свою работу. Под вой сирен его привезли в карантинную палату Национального еврейского медицинского центра. Комнату со стеклянной стеной, похожую на террариум с кроватью, раковиной и кучей мониторов. У него взяли мазки и проверили все жизненно важные показатели. Пульс и давление оказались повышены. Но этого стоило ожидать. И анализы тоже взяли. «Заполните этот шприц, этот стакан для образцов и еще вот этот, а когда сможете, то и вот этот побольше. Кровь, слюна, моча, кал». Его так и не стошнило, но если бы стошнило, рвота бы им тоже пригодилась. Может, Таннеру стоило для них еще и подрочить, вот только у него от страха пропала эрекция. А так они смогли бы убедиться, что он ничего не передаст следующему поколению. Он ведь и так ему уже достаточно навредил, верно? Теперь оставалось только ждать. Следующая остановка либо результаты анализов, либо полная утрата конструктивной целостности на глазах у врачей. Кто-то позвонил Берил, и она уже выехала. Но до ее появления Таннеру нужно было чем-то себя занять, а не просто ждать, не станет ли он для докторов вторым медицинским кошмаром за день. В карантине развлечений предусматривалось примерно столько же, сколько в приемной страхового агента. «Можете принести телефоны, которые со мной привезли?» – спросил он. «Они бы мне очень пригодились». Сидя в доме Вала, Таннер снова собрал их и сложил в галлоновый пакет с застежкой, который нашел на кухне. Врачей потребовалось убедить, сказать, что в зависимости от результатов анализов им, возможно, придется отыскать его сестру, Дафну Густавсон, а это может им помочь. Но в конце концов телефоны принесли. Они были тщательно вытерты и пахли дезинфицирующим средством. Аккумуляторы оказались разряжены. Но Таннер смог их зарядить от розетки в стене. 6 телефонов, без того, что проглотил Вал. До тех пор, пока он не найдет временные отметки, доказывающие иное, Таннер собирался исходить из того, что у Дафны с собой есть еще один, который она либо игнорировала, либо отключила. Но серьезно, кому за 3-4 года может понадобиться 8 телефонов? Он знал людей, покупавших новые модели ежегодно, потому что, не имея последней, они рисковали быть зачисленными в менее ценные представители вида. Другие, беспечные, меняли телефоны как дешевые солнечные очки. Но Дафна не относилась ни к тем, ни к другим. Судя по той полудюжине, которую Таннер разложил на полу, она не хранила верность ни одному бренду или оператору. Даже не проявляла постоянства в выборе Android или iOS, а самый старый из телефонов вообще был на базе BlackBerry. Таннер ковырялся в файлах каждого из них до тех пор, пока не понимал, какое место тот занимает в хронологии событий, и в конце концов выстроил телефоны в ряд, от самого старого к самому новому. Облегчение. У всех заблокированных телефонов был один и тот же пароль. Дафна раскрыла его Таннеру 2 или 3 года назад и заставила выучить наизусть, как будто предвидела в будущем подобный день. Но даже тогда попыталась обратить все в шутку. «Это для подстраховки, вот и все. Ну, знаешь, на случай, если меня когда-нибудь найдут в мусорном баке, ха-ха, и нужно будет выяснить, что я делала в последние 48 часов. Черт побери. Снова все по-старому. Он опять не уделил ей того внимания, которое должен был. Таннер открыл список контактов, увидел имена знакомые и незнакомые, проглядел фотки, промотал видео. Увидел ее пьяной, увидел ее трезвой. Увидел ее со служивцами на полудюжине работ. Пожалел о том, что увидел ее голой, и немедленно бросил это дело. Оставались еще сохраненные сообщения и письма. Судя по беглому обзору, если он хотел изучить все досконально, ему предстояло несколько часов просеивания информации. А в итоге все это могло никак не помочь в поисках Дафны. На третьем телефоне он обнаружил, что пару лет назад она начала использовать приложение для записи и архивирования звонков. Это было единственное, что казалось странным. Временные отметки у файлов имелись. А вот имени звонившего не было ни в одном. Лишь цепочки знаков, либо зашифрованные до полной неузнаваемости, либо изначально не поддающиеся декодированию. Все звонки, а их оказались десятки, были примерно одинаковой длины. 47 секунд, плюс-минус одна или две. Когда Таннер воспроизвел самую старую запись, из динамика донесся треск, то ли неисправность, то ли проблема со связью. Это был белый шум, приправленный низкой, резонирующей пульсацией, которую Таннер счел пугающей, частотой, которая пыталась проникнуть в извилины его мозга, как заноза проникает под ноготь. Помимо этого, сквозь шум силился пробиться еще один звук. Это явно был голос, но искаженный, неразборчивое звуковое пятно. Таннер проиграл второй звонок и услышал то же самое, как и в третьем звонке, и в четвертом. Он не мог себе представить, зачем Дафна их хранила. Если для того, чтобы сообщить о проблемах со связью, значит, они уже сослужили свою службу. Удалили их, наконец. А может быть, она хранила их как доказательство? Преследование, домогательство, угрозы. Вот вам почерк. Вот как давно это длится. Не хотите мне как-нибудь помочь, ребята? Таннер перескочил через несколько файлов, чтобы понять, не сделались ли четче более поздние записи. Но они остались такими же, может, лишь с небольшим намеком на то, что голос, желавший быть услышанным, начинал преодолевать помехи. Как будто отыскивал путь через туман. А потом настала пора отложить телефоны. Пришла Берил с Ризом на руках. У нее были запавшие глаза и напряженное лицо женщины, перепуганной до потери сознания. А что до их сына? Ну, даже учитывая, что ему всего 3, нелегко было понять, осознает ли он вообще хоть что-нибудь. Иногда Риз видел, обращал внимание и сосредотачивался. А иногда смотрел прямо сквозь тебя, словно его интерес увял еще до того, как он успел заметить твое присутствие. Как сейчас. Как, наверное, будет и через 10 лет. И даже через 40. Они до сих пор не нашли ни одного врача, готового пообещать им, что их мальчик когда-нибудь научится говорить или застегивать липучки на кроссовках, или хотя бы понимать, что он этого не умеет. Возможно, сегодня виновато было стекло карантинной палаты. Все, что находилось по ту сторону такой толстой преграды, не имело для Риза никакого значения. Попросту не существовало. Если бы это была сцена из фильма, Берил потянулась бы к Таннеру и прижала бы ладонь к стеклу. А он бы сделал то же самое. Тюремная верность. Но он прекрасно знал, что жизнь вечно выставляет сценаристов лжецами. Берил смотрел на стекло между ними так, будто его могло оказаться недостаточно. «Я в порядке. Это просто предосторожность», — сказал ей Таннер. «Чтобы не сгубило дружка Дафны, оно, кажется, было не заразное». «Но ты не уверен», — Берил пересадила Риза с одного бедра на другое. «Что с ним случилось? Никто мне ничего не рассказывает». Они до сих пор пытаются это выяснить. Он видел, как на ее лице отражается борьба. Берил хотела поверить ему, но у ее доверия были границы. Таннер давным-давно заразил ее несправедливостью мира по одному рассказу о работе за раз. Ей не стоило его расспрашивать, если она на самом деле не хотела об этом знать. Иногда у спасительных операций не было счастливого финала. Иногда ты спускал с горы трупы. Иногда ты вывозил живых вместе с мертвыми, и тебе приходилось подыгрывать уцелевшим, которые не желали верить в то, что случилось. Дураки могли выйти сухими из воды, а люди, оказавшиеся у них на пути, нет. Иногда те, кто больше всего нуждался в помощи, злились на тебя, как будто это ты был виноват в том, что у них все пошло через жопу. Они сопротивлялись, они упирались и отказывались сотрудничать. Они вели себя так, словно хотели умереть. А потом до него дошло. Риз. Никто не станет выдергивать 3-летку из детского сада и тащить его в больницу ради него самого. Таннер мог представить себе лишь одну причину, по которой Берил это сделала. Тот, кто ей позвонил, намекнул, что если они не поторопятся, Таннер упустит последнюю возможность повидаться с сыном. Пока они устраивались в кресле у стены напротив, Станнер наконец-то понял. Берилл жила в ожидании чего-то подобного уже очень давно. Есть такая штука, которую называют виной выжившего. Это когда ты что-то пережила, а другие нет. Месяцы, годы или целая жизнь вопросов. Почему я? Что во мне особенного? Что я такого сделала, из-за чего, в отличие от остальных, заслужила жизнь? Вот только я этой вины не ощущала. Просто научилась очень хорошо о ней врать, чтобы люди не думали, что со мной что-то совсем неладно. Большинство докторов на это купились. Один меня раскусил. Честно говоря, это было облегчением. Хоть с кем-то мне не приходилось притворяться. Странно, но вместо этого я гадала, почему мне нельзя было пройти этот путь до конца, как 9 предыдущим детишкам. Почему я должна была остаться здесь, застрять в этом мире страданий? Бывали времена, когда я им завидовала. Они не знали, чего избежали, и порой мне казалось, что это было благом. Если Уэйд Шейверс сказал мне, что было бы лучше, если бы я не родилась, значит, и остальным он, скорее всего, говорил то же самое. И всем им повезло больше, чем мне. Позже я стала представлять, как они лежат в своих тайных могилках в леске рядом с его домом, совершенно не чувствуя, что внутри у них копошатся жуки и черви. Когда поисковые команды откапывали их, они не знали, что происходит, и их души не ворчали. А это обязательно? Еще 5 минуточек, ладно? Потому что их души были уже не здесь. Вместо того, чтобы оставить прошлое далеко-далеко позади, я не могла перестать думать об этих детях. Мы ни разу не встречались, но у нас было столько общего. Все наши жизни пришли к одной и той же точке, повторявшейся снова и снова. Они стали мне такими же родными, как Таннер. 7 девочек и 2 мальчика. 2 милых маленьких мальчика. Я хотела узнать о них все, что смогу, но узнавать было почти нечего. Никто из них не успел толком пожить от колыбели до могилы. Даже самая старшая из нас едва-едва пошла в школу. Все мы любили кукол, игры, раскраски, улицу Сезам и могучих рейнджеров. Мы все были примерно одного возраста, когда Шейверс нас похищал, но со временем с моим восприятием случилась странная перемена. Все они остались прежними, а я повзрослела. Поэтому теперь я была им старшей сестрой. Я могла представить себя старушкой, седовласой и морщинистой, если я протяну столько лет, за которой до сих пор таскается выводок братьев и сестер, так и не доживших до 2-го класса. Они будут ходить за мной хвостом всю мою жизнь. Было бы лучше, если бы никто из нас не родился, но мы родились, и после того, что с нами случилось, я одна должна была жить за всех. Поэтому я ими заинтересовалась. Если бы я занималась в университете социологией, то могла бы взять это в качестве задания. Проект «Выжившие». Охотнее всего со мной разговаривали матери, отцы, те, кто остался в семье, не слишком. А может, они и хотели бы поговорить, но затвердевшее горе сделало их неспособными выразить что-нибудь, кроме самых простых жалоб на эту тяжесть в сердце, на этот камень, который все никак не выйдет. А вот мамочки, о боже, да. Стоило мне представиться им на пороге, как они приглашали меня в дом и обнимали, будто давно потерянную родственницу. Сначала я боялась, что они будут ненавидеть меня за то, что я не умерла. Но ни с одной этого не случилось. Я была чем-то вроде живой связи с самой страшной и дорогой из их потерь. Я была человеческим потенциалом, который продолжал реализовываться, будущим, которое могло бы у них быть. В каждом случае у меня создавалось впечатление, что все их родственники и друзья, все знакомые, готовы были какое-то время их утешать, но потом достигали предела, за которым не хотели больше об этом слышать. Пора отпустить прошлое и жить дальше, тебе не кажется? Я была поражена тем, что эти 9 женщин так и не собрались вместе, чтобы организовать собственную закрытую группу поддержки. И тут появилась я. Вся внимание, желающая узнать все, что они готовы были поведать о потерянных дочери или сыне. Они говорили столько, сколько я слушала. Я слушала столько, сколько они хотели говорить. Их детки оставались для них, если и не живыми, то ощутимо присутствующими, и ни одна из матерей не хотела, чтобы было иначе. Да, куклы, игры, раскраски, улица Сезам и могучие рейнджеры. Но кроме этого мне рассказывали еще и о черточках, отличавших каждого ребенка от других. Дина Лин Роу почти с самого начала была такой юркой маленькой обезьянкой и мастерицей побегов, что однажды выбралась из кроватки, залезла под нее и пинала до тех пор, пока та не развалилась и не заблокировала запертую дверь. Баррикада оказалась настолько крепкой, что отцу Дины пришлось лезть в комнату через окно. Хасин Тароха была прирожденным ветеринаром. Она приносила домой всех заблудших животных, которые позволяли ей взять себя на руки. Она устраивала им постельки, а когда они в этом нуждались, выхаживала их с такой самоотверженностью, что в сравнении с ней святой Франциск показался бы разгильдяем. У всех них были свои истории. У всех были свои уникальные черты. У всех были свои, отличные от чужих пути, которые внезапно оборвались по причинам, непонятным ни для кого, кроме лысеющего монстра в конце этих путей. А еще был Броди Бакстер. У него имелась особенность, делавшая его совершенно не таким, как остальные. Даже его мать была вынуждена это признать и не понимала, как ее объяснить. Броди Бакстер определенно не был похож на прочих детей. Таннера задержали в больнице на ночь для наблюдений и дополнительных анализов. И еще для посещения специалистами, прилетевшими из центров контроля и предотвращения инфекционных заболеваний. Они с беспощадностью детективов убойного отдела расспрашивали его о том получасе, что он провел в компании Вала. Незначительных деталей не существовало. Таннер не был уверен, обоснованное это впечатление или вызванное усталостью паранойя, когда не смог отмахнуться от ощущения, что они такое уже видели. Не факт, что часто, но видели. И почти так же он был уверен в том, что не добавляет в их базу знаний ничего нового, кроме того, что у жертвы развился аппетит к мобильникам. К утру, после в основном бессонной ночи, им не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его. Анализы все еще были в норме. Показатели жизнедеятельности оставались хорошими, и ни единого аномального симптома так и не проявилось. Врачи не нашли никаких химических или биологических аномалий ни на одежде Вала, ни в доме, ни в районе, где он жил. И, как понял Таннер, в мешанине останков Вала тоже. По пути домой Берил высадила Таннера в Брумфилде, чтобы он забрал свой грузовик, и последние несколько миль до Лафайетта он ехал следом за ней, пытаясь не вырубиться за рулем и не погибнуть самым прозаическим образом. Дома заснуть тоже не удалось. Он завис в том мучительном состоянии, когда от усталости сон не приходит, а мысли в голове мечутся слишком быстро. Укладывая Риза в постельку, Таннер поцеловал его в лоб и прошептал, что ему придется спать за двоих. Когда они вышли из комнаты сына и тихо прикрыли за собой дверь, Берил выглядела почти так же ужасно, как Таннер себя чувствовал. «Я из-за тебя лет на 10 постарела. Ты знаешь это?» Она обняла его, а он обнял ее в ответ. И какое-то время казалось, что они не дают друг другу упасть. От Берил пахло больницей. И Таннер подумал, что от него несет еще хуже. В ближайшем будущем их обоих ожидал долгий горячий душ. «Нам нужно поговорить», — сказала она. Наполняли ли его таким страхом еще хоть какие-то три коротких слова? «Я хочу развестись». Этого он никогда не слышал. С Ризом беда. Ладно, это было на вершине хит-парада. «Брось свою сестру». Этого он ждал уже много лет. «Дафна влипает в неприятности, и ты спешишь ей на помощь», — продолжила Берил. «Она бросает работу, и ты ходишь по знакомым, чтобы найти ей новую. Она пропадает, и ты отправляешься ее искать. У нее проблема с очередным мудаком-бойфрендом, и ты идешь вселять в него страх Божий. Тебе кажется, что она снова вышла из завязки, и ты проверяешь, трезва ли она». Правда, чистая правда. Каждый раз это была правда. В половине случаев ей помощь вообще не нужна. Но ты все равно прибегаешь, потому что не уверен в этом на 100% и не полагаешься на то, что она сама обо всем позаботится. Ты приучил ее этого не делать, Таннер, ведь она знает, что ты всегда рядом. Это единственная неизменная вещь в ее жизни. Они вернулись в гостиную, где Таннер расчистил себе путь сквозь игрушки и рухнул на диван. Он закатал фланелевые рукава и принялся отдирать комочки ваты, налепленные поверх маленьких красных дырочек, из которых врачи забирали образцы крови, а то и плоти, на анализ. Берилл ухватилась за руку Таннера, чтобы остановить его. Он не был осторожен. Могло показаться, что он намеренно причиняет себе боль. Если подумать, так оно и было. «Я понимаю. Ты спасаешь жизни людей. Ты находишь их, когда они заблудились, и эвакуируешь их, когда они ранены. Это твое призвание. Я люблю это в тебе, потому что знаю, что мне никогда не придется беспокоиться о том, будешь ли ты рядом со мной. Я знаю, что если понадобится, ты придешь ко мне и не позволишь ничему встать у тебя на пути, кроме нее». Порой Берилл могла умело обращаться с кинжалом. Таннер невольно вспомнил задачку из курса по этике. «Вы находитесь на тонущем корабле вместе с двумя любимыми людьми. Вы можете спасти лишь одного из них. Кого?» И заносчивый ответ себя 19-летнего. «А с чего вы взяли, что я не учил их обоих плавать еще несколько лет назад?» Тогда все казалось таким простым, и невозможно было поверить, что некоторые люди могут отказаться учиться плавать или позволить себе забыть, как это делается, или станут испытывать твою боль, опускаясь на дно и подсчитывая, сколько времени у тебя ушло, чтобы нырнуть за ними. Берилл снова погладила его по руке и отпустила. «Но все равно это твоя работа. Ты не обязан приносить ее домой. У тебя есть право на отдых, и я не могу нуждаться в тебе лишь в самых экстренных случаях. Иногда я нуждаюсь в тебе просто так. Иногда мне просто хочется почувствовать, как рядом бьется другое сердце, понимаешь?» Он привлек ее к себе. Оба они мариновались в больничных миазмах хвори, моющих средств и отчаяния. Таннер держал рот на замке. Она нуждалась в том, чтобы ее выслушали, а все, что он мог сказать в свою защиту, Берилл знала и так. Это было такой же неотъемлемой его составляющей, как ДНК и мозоли. Однажды, когда ему было 12, он оставил 6-летнюю сестру одну без присмотра. Он знал, что это неправильно, но все равно это сделал. И тогда ее учуяли чудовища. Всего лишь один раз, но одного раза хватило. Он не мог представить себе день, когда ощутит, что с него снято бремя ответственности за этот случай. «Только позволь мне довести дело до конца в последний раз. Мне кажется, что сейчас все по-другому», — сказал он. «А потом я донесу до нее то, что ты сейчас донесла до меня. Ты права, я не дал ей понять, что от меня можно ждать чего-то другого. Но я не могу вывалить все это на нее посреди какого-то кризиса и оставить разбираться с ним самостоятельно». Таннер чувствовал накал между ними, чувствовал, как напряжены ее плечи. «Если бы я мог так поступить», — продолжил он, «потому что ни одна Берилл держала кинжал наготове, я не был бы тем человеком, которым ты меня считаешь». Броди Бакстер был единственной жертвой, чье тело Уэйд Шейверс сжег. Он сжег все, что смог, потом выгреб обгоревшие косточки и все то, что отказывалось рассыпаться в пепел. Раздробил на куски и осколки и раскидал по лесу так широко, что нельзя было даже сказать, есть ли у несчастного мальчика настоящее место упокоения. Странное отклонение от сценария. Шейверс был чудовищем высшего порядка. Его преступления ужасали настолько, насколько это вообще возможно. Но если бы у вас получилось отключиться от чистых эмоций, вы бы поняли, насколько это необычно. Чудовище, как правило, довольно последовательно в своих методах. До того случая Шейверс убил 4 девочек и всех их закопал. После того, как он приносил их в свою маленькую рощицу, он хоронил их очень деликатно, учитывая обстоятельства. Вместо того, чтобы просто сбрасывать их в ямы, он обращался с ними с нежностью, в которой отказывал в последние их часы. И то же самое было с последними 4 жертвами. Если бы он успел закончить со мной, то, не сомневаюсь, тоже устроил бы мне настоящее погребение. Но не Броди. Какого хера, Уэйд? Но правда, в чем прикол? Шейверс так и не дал удовлетворительного ответа. Мать Броди показала мне целую кучу его фотографий, и он оказался довольно маленьким мальчиком, худым, с большими зелеными глазами и шелковистыми каштановыми волосами до плеч. Он утверждал, что стрижки не то чтобы делают ему больно, но после них у него кружится голова. «Мне мутно». Вот как он это называл. Может быть, Шейверс перепутал его с девочкой, а потом как мог постарался стереть свою ошибку. Или он все знал с самого начала, но в отличие от девочек, ничто не мешало ему измываться над телом мальчика даже после смерти. Ведь та кирпичная печь в его сарае была не настолько велика, чтобы 7-летний мальчик влез туда целиком, знаете ли. Броди пришлось отправиться в нее по частям. Однако со вторым мальчиком Шейверс этого не повторил. Энтони Диспенса, как и все остальные, оказался под землей. Что им руководило, Шейверс говорить отказывался. Он ничего не объяснял. Но позже его адвокаты и тюремные охранники рассказывали, что это было единственное из убийств, которое его беспокоило, хоть и не по каким-то понятным причинам. Он так и не пришел к раскаянию. Он все еще верил, что оказывал нам услугу. Скорее, Броди приводил его в замешательство, и Шейверс никак не мог сообразить, почему. Он утверждал, что мальчик заплакал далеко не сразу и что инструменты его зачаровали. Броди ткнул пальцем в один из них, судя по всему, узнав его, и даже придрался к мелким недостаткам в дизайне. «Похоже, использовали для его первой жатвы», — сказал он. «Только тот был толще, потому что маленьким вентральный стебель не перерезать», — указывал Броди на садовый нож. Шейверс пришел к извращенному заключению, что Броди намеками говорит ему о том, какой инструмент на нем лучше использовать. Когда Уэйд подчинился, Броди рассмеялся и сказал: «Нет, глупый, ниже. Они всегда начинают ниже». По крайней мере, так об этом рассказывал сам Шейверс. Некоторые считали, что он выдумал это в качестве рационализации. Хищники, бывает, утверждают, что их жертвы сами этого хотели. Или пытался таким образом добиться, чтобы его признали невменяемым. Обе версии были логичными. Но почему тогда он не включил в эту историю кого-то из других детей? Об остальных из нас он говорил примерно то, чего можно было ожидать. Последней, от кого я ожидала услышать, что она его понимает, была мама Броди. В мой второй визит она призналась мне, что верит Шейверсу, осторожно, словно давно хотела с кем-то этим поделиться, но слишком привыкла не доверять людям. Броди всегда говорил странные вещи, сказала мне Делия. Это для детей обычное дело, но он, по странности, опережал остальных. Она начала подозревать, что с Броди что-то серьезно не так, с тех пор, как он научился разговаривать, и даже раньше, судя по опыту с двумя своими старшими детьми и отпрысками друзей. На улице ему тогда не исполнилось еще и года. Он смотрел на небо так, словно оно его беспокоило, даже в те дни, когда вокруг не было птиц, которые могли бы его напугать. Если проблема вообще была в этом. И смотреть было не на что, кроме чистейшей синевы. Когда Броди научился говорить и задавать вопросы, он спросил, почему оно такого цвета. Нормальный вопрос. Вот только потом, не удовлетворившись ответом, он сказал, что это неправильно. Ткнул в оранжевые полоски тигры на одеяле с Винни-Пухом и заявил: «Вот, вот правильный цвет». Год спустя ночью он удивил ее, когда, думая, похоже, что его разыгрывают, с искренней убежденностью ребенка спросил, куда девалась вторая луна. О возрасте 5 лет, когда ему рассказывали о созвездиях, ставший очень разговорчивым, Броди сообщил ей, что звезды все не на своих местах. Бывало и более странное. Он останавливался на открытом пространстве, закрыв глаза, сдвинув ноги и мягко, даже блаженно покачивался с каждым ветерком. Несколько раз указывал на пальцы своих ног и спрашивал, когда они вырастут по-настоящему. Самые тяжелые битвы родители вели с ним, когда заставляли его надевать обувь. Сама идея обуви вызывала у него патологическое отвращение. Пик причуд и замечаний Броди пришелся на 5 лет, а затем они пошли на убыль, хотя порой он все еще выкидывал что-нибудь необычное, чаще всего после сна или во время сильных переживаний. Казалось, будто что-то в нем угасло, проигрывало долгую медленную борьбу по мере того, как Броди становился обычным мальчиком, но иногда все же пробуждалось. «Как вы это объясняли?» – спросила я у Делии. Она рассказала мне о том, что прочитала все, какие смогла найти, истории о детях, вспоминавших о том, что могло быть их прошлыми жизнями. Такое случалось по всему миру. Дети пугали родителей, рассказывая жуткие истории о том, как разбились в горящем самолете или утонули вместе с кораблем. А может, просто о детях, которые были у них самих. Они указывали на свои родинки, на круглые. Вот куда вошла пуля. На продолговатые. Вот куда вошел нож. «Господи», — подумала я тогда. Какими же кошмарными родимыми пятнами будут покрыты мои призрачные братья и сестры, если вернуться на Землю? Иногда такие дети сообщали столько деталей, что исследования доказывали, человек, о котором они говорили, действительно существовал. Имена, места, даты, события, родственники. Им были известны такие неочевидные стародавние детали, о которых они никак не могли узнать. Но это никогда не длилось долго. В возрасте 5-6 лет дети обо всем забывали. Связь обрывалась. Они словно бы рождались, стоя одной ногой в настоящем, а другой — в прошлом, и постепенно совершали последний шаг. Делия сказала мне, что это помогло ей смириться. Раньше она не верила в реинкарнацию, но теперь поверила. Броди научил ее верить. К тому времени, как мы с ней познакомились, его не было уже 11 лет. Этого времени вполне хватило бы, чтобы вернуться в наш мир. Быть может, прямо сейчас он рассказывал какой-то другой женщине о матери, которая ласкала и любила его прежде. Невозможно было спорить со скорбящей матерью, нашедшей себе утешение. Пусть даже мне в то время было 17, и спорить я умела лучше всего. Я сидела бок о бок с Делией на диване и думала: «Да, но две луны, оранжевое небо, вентральный стебель, что бы это ни значило. Какого хера, Броди?» «Но правда, в чем прикол?» «Иногда воспоминания путаются», — сказала мне Делия. «Это был единственный раз, когда я видела ее обороняющейся». «Конечно», — ответила я. «Конечно, путаются. В этом наверняка все и дело». Давить я не стала. И уж тем более не стала рассказывать ей, что человек, убивший ее сына, засунул меня головой в печь, в которой сжег тело мальчика, потому что ему, похоже, казалось, будто там, внутри, осталось что-то, что я смогу найти. Днем Таннеру удалось заснуть, и он проспал до позднего вечера. А когда проснулся, отдохнувший полной силы, увидел почерневшее небо и похожий на лезвие косы месяц, все показалось ему каким-то неправильным. Он был бодр и готов выходить на охоту в то время, когда ему стоило бы потихоньку укладываться спать. У него все еще оставались незаконченные дела. Каждая клеточка его тела знала это. Он сходил за пакетом с телефонами Дафны и вынес их на заднее крыльцо. Устроился на подушках деревянного шезлонга и продолжил то, что начал вчера в карантине. На этот раз дорогие наушники. С ними деревья, окружавшие крыльцо, и ночь, окружавшие деревья, умолкли. Теперь Таннер погрузился в них, в эти странные звонки, которые Дафна записывала сотнями, в эти 47-секундные звуковые ландшафты, состоявшие из булькающего шума и того острого резонанса, похожего на нож, пытающийся прорезать статику. Второй звук, голос, слишком неясный, чтобы разобрать слова, боролся с ней, точно лицо, толкающееся в мембрану до тех пор, пока она не порвется. Кто бы это ни был, чего бы он ни хотел, он не сдавался. Его одержимость была абсолютной. Она переходила от телефона к телефону, от месяца к месяцу, от одного номера к другому, на протяжении 2 лет. Звонивший всегда находил Дафну, что бы она ни предпринимала, и не оставлял в этих беспорядочных буквах или символах, или чем они там были, ни малейшей подсказки о том, кто он такой на самом деле. Аттила. Если полагаться чисто на необоснованные догадки, человек по имени Аттила мог быть способен на преследование такого уровня. Вот только оно началось до того, как Дафна с ним связалась. На этом этапе цепочки он еще не просматривался. Он не появлялся до 5-го телефона, всего лишь очередной контакт. Аттила Чонка. Он подождет. К последнему десятку звонков на телефоне номер 5 Таннер начал различать отдельные слова. Те, что первыми проникли сквозь звуковую завесу, силой бесконечного повторения. Их ты себя узнаешь. Контекста у них пока не было, но Таннер был уверен, что он появится. Чем бы ни было это послание, оно обладало размеренностью заклинания, мантры стихотворного отрывка. На пятом телефоне оно начало по-настоящему обретать форму. Чем яснее становилось сообщение, тем более отвратительным казалось. Это было ощущение сродни той годливости, что нахлынуло на Танера, когда Вал ухватил его за плечо. Он не мог объяснить этого тогда и не мог сейчас. Была лишь уверенность, будто он слышит нечто такое, что слушать нельзя. Звуки, порожденные ртом, которому стоило оставаться закрытым. Он перестал воспроизводить каждую пятую запись и начал слушать их по порядку. С каждой итерацией источник звука, казалось, приближался еще на шаг сквозь туманы и расстояние, как будто наконец-то разглядел свою цель. И вот послание стало таким же четким, как и голос, который его произносил. Голос казался неправильным, хотя Танер не мог сказать, почему именно. Также неправильно звучал бы шепот, доносящийся зимой из недр пещеры на глубине в 13 тысяч футов. «Ты должна их убить. Ты должна их убить ради нас. Ты должна их убить ради себя. Ты должна их убить ради своего мира». Хрипящий голос, царапавший уши, казался нечеловеческим. Словно нечто, плохо понимавшее, что такое человеческая речь, пыталось ее сымитировать. И это было не все, что оно хотело сказать. «Ты узнаешь их, когда почувствуешь их. Ты узнаешь их, когда увидишь их. Ты узнаешь их, когда прикоснешься к ним. Ты узнаешь, что рождена для этой цели, когда сделаешь это. Ты узнаешь, зачем, когда это случится. Их кровь станет залогом твоего бессмертия. Оно не успокоилось, пробившись к ней. Оно передало то же самое сообщение еще как минимум 156 раз. Голос был мертвый, будто синтезированный компьютером, лишенный эмоций и бесцветный. Однако в записях не было цифровой точности. Они отличались друг от друга. Паузы между фразами были разной длины. Голос делал акцент на отдельных словах, каждый раз иных, словно нащупывая нюансы языка. И Дафна сохранила эти звонки. Их были сотни, а может и тысячи. И Дафна их все сохранила. Побросав телефоны обратно в пакет, Танер просидел на крыльце еще час, думая о том, что да, Берилл снова оказалась права. Он не должен был приносить это домой. Теперь ему казалось, что он заражен, и если вернется в дом слишком скоро, то передаст заразу всем, до кого дотронется. Он зайдет туда лишь тогда, когда сочтет это меньшим риском, чем торчать здесь до тех пор, покуда ему не покажется хорошая идея засунуть в каждое ухо по палке и шуровать ими там, пока он снова не ощутит себя чистым. Так как же понимать то, что в момент, когда Танер ожидал этого меньше всего, произошло событие, больше всего извиденного им в жизни, напоминавшее божественное откровение? Пока он смотрел на западное небо, сама судьба, похоже, прислушивалась к его мыслям и решила подтолкнуть Танера, чтобы он не сошел с верного пути. С севера на юг, над вершинами гор, на горизонте, пронеслась яркая вспышка бело-зеленого огня. Мгновением позже следом за ней промелькнули еще пять и исчезли. «Вспомни, что вы обещали друг другу», словно бы сказали они. Танер уже почти забыл об этом, о той далекой ночи на заднем дворе, когда они с Дафной, еще подростки, оба подняли взгляд точно в нужный момент, чтобы заметить в вышине сияющий синий мазок метеорита. Это была ее идея. «Неважно, где мы и что мы делаем. Если кто-то из нас снова увидит падающую звезду, пусть остановится и вспомнит о другом. Хорошо? Потому что другой тоже может в этот момент на нее смотреть. И пусть он понятия не имел, где сейчас Дафна, он ощутил себя гораздо ближе к ней».